Я не видел от него зла и поступаю так только из жалости к тебе, чтобы ты знал, что мои слова верны, а иначе ты погибнешь, как погиб визирь, который строил козни против сына одного из царей». «А как это было?» — спросил царь Юнан.